же, и сейчас, как было обещано, во второй части нашей сегодняшней встречи, два небольших рассказа Пола Ди Филиппо. Так, ну я так понимаю, что переводчик один у обоих рассказов. Надеюсь, я не ошибаюсь. Пусть меня поправят, если я не прав. Итак, Пол Ди Филиппо. Первый рассказ называется «Жизнь век Карбина», а перевела его Светлана Минакова. Пол Ди Филиппо. «Жизнь век Карбина». Барнаби Оуэн был богат по любым стандартам благодаря своим дальновидным инвестициям в орбитальный комплекс солнечных батарей Митсубиси. Так что приятная перспектива ужина в одном из самых дорогих ресторанов мира, гималайской комнате на вершине горы Эверест, просто для того, чтобы произвести впечатление на его новую женщину, нисколько не тревожила его электронный кошелек. Барнаби встречался с руководителями Митсубиси в Токио утром 23 марта 2044 года, когда Киана Манс позвонила, соглашаясь на его приглашение. «Барно, милый, я отменила репетиции сегодня и завтра, чтобы мы могли быть вместе этим вечером». Киана звонила из Рима, где знаменитый «Сёрт де ла Лун» готовился открыть весенний сезон. В выступлении Кианы ее сильно аугментированное тело выполняло удивительную последовательность аэрогимнастики, которая заканчивалась с настоящим разгулом аэрогельных облаков, летающих трансгенных мини-львов, поддельных атак дронов и мягкой посадкой ее обнаженной формы на запрограммированно снижающихся водяных струях. «Прекрасно!» — сказал Барнаби с настоящим энтузиазмом. Конечно, он суп говорил в свой электромиографический микрофон, слушая Киану через имплантированные наушники и наслаждаясь ее образом на мем-такси. Объявив перерыв ради важного входящего звонка, Барнаби тактично позволил японским руководителям заняться их собственными гарнитурами связи. От мысли об использовании талантов Киана в его спальне по позвоночнику сверху вниз прошла необычная дрожь. «Давай посмотрим», — сказал он. «Из Токио до Эвереста примерно 5000 километров и немного больше для тебя из Рима. Скажем, это 4 часа пути для меня и около 5 для тебя. Я обещаю тебе, это будет вечер всей жизни». Киана закончила звонок воздушными поцелуями, и Барнаби вернулся к делу. Ближайшая токийская станция глобальной системы Гипертруп оказалась умеренно оживленной. Но в отличие от древнего метрополитена, здесь не было толпы. Барнаби просто стоял в очереди, пока не достиг начала линии. Тогда он шагнул в одноместную капсулу. «Гималайская комната, пожалуйста», — сказал Барнаби системе. Светонепроницаемая капсула герметически запечаталась и была направлена через систему воздушных шлюзов, пока не достигла главной трубы с частичным вакуумом, где она ловко встроилась в транспортный поток. Линейные индукционные двигатели и воздушный компрессор капсулы разогнали Барнаби до крейсерской скорости в 1200 км в час. Труба вошла в море под Нагасаки, ее карбиновые стенки были готовы к переходу и давлению. Тверже алмаза, тверже своего собрата графена, самособирающийся карбин сделал возможным создание всемирной транзитной системы Гипертруп. Во время пути Барнаби немного поработал. Развлек себя, возясь с разными персональными окончаниями прошлогоднего интерактивного хита «Лиги справедливости 12». Барнаби сильно вживался в роль Дарксейда. С содержимой педантичностью еще раз подтвердил резервацию номера в отеле, прилегающем к гималайской комнате. Он уже мог представить Киану, раскинувшуюся там на кровати. Образ подтолкнул его позвонить ей, но телефон Кианы был отключен. Барнаби подумал, что она, наверное, спит, пока ее капсула движется через новый халифат в сторону Тибета. В запланированное время прибытия Барнаби вышел на станции Гипертруп на вершине Эвереста. Здесь, на высоте почти 9000 километров. Здесь, на высоте почти 9000 метров над уровнем моря, бесновался невероятный ночной шторм. Но Барнаби и другие клиенты были в безопасности за крепкими стенами терминала из микросплавного палладиевого стекла. Барнаби выпил в баре, ожидая прибытия капсулы Кианы. Гималайская комната и прилегающий отель были выполнены в форме тибетской ваджры. По сути, огромные декоративные гантели. Через некоторое время Барнаби был вознагражден крепкими объятиями и поцелуем благоухающей Кианы, которая вышла из своей капсулы, свежая и соблазнительная, как тепличная турбороза. Барнаби знал, вечер будет идеальным. Так продолжалось их романтическое приключение, пока на середине ужина каждый клиент гималайской комнаты не получил по телефону одинаковый сигнал тревоги. Внимание! Тибетская часть сети гипертруб подверглась террористической атаке синофильской боевой группы округа Чамдо. Они внедрили в систему вещество, дегагерентирующее карбин. Чтобы превратить глобальное загрязнение, объявлен карантин затронутых узлов. Выглянув наружу из ресторана, Барнаби с ужасом увидел, как соединение гиперпетли внезапно растворилось в черную мерзкую массу, которая запятнала нетронутый снег и лед. Даже Киана, привыкшая каждую ночь рисковать жизнью в цирке, все-таки встревожилась. «Барнаби, властям наверняка нужно решить тысячу кризисов. Запасы здесь ограничены. Мы не можем просто сидеть тут вечно. Как они вообще нас спасут?» Барнаби минуту обдумывал ситуацию. Он вдруг вспомнил разговоры в Митсубиси об улучшенной провозной способности в космосе. Его осенила идея. Он быстро сделал несколько звонков, потом устроил голосование среди клиентов гималайской комнаты о поддержке его плана. Большинство одобрило схему, а богатые клиенты даже внесли достаточно средств, чтобы сделать спасительную операцию самодостаточной. Гости в ресторане и в отеле, так же, как и работники, имели достаточно времени, чтобы закрепить всю мебель и импровизированно привязать себя к удобным мягким креслам. Когда подготовка была закончена, Барнаби и Киана сели рядом в кресло на двоих, глядя вверх через стеклянный потолок. «Вот оно!» — закричали несколько людей сразу. Титанический карбиновый трос, перемещенного Скайхука Митсубиси, качнулся через атмосферу, как показалось, ленивой манере, как и его кончик двигался со скоростью 8 км в секунду. Барнаби и Киана обнаружили, что инстинктивно задержали дыхание, когда Скайхук захватил перемычку гантели, оторвал всю герметичную структуру из металла и стекла от ее разжавшихся опор, поднял в пространство и, в конце концов, после приятной интерлюдии невесомости, вернул в безопасность уровня моря. Умеренная сила тяжести позволила Барнаби обнять и поцеловать Киану. «Я обещал тебе, что это будет вечер всей жизни. Не так ли, милая?» Второй рассказ Пола Ди Филиппа, который вы сегодня услышите, называется «Волновик». Вообще самое интересное, что вот в этом рассказе «Жизнь век карбина», я так понимаю, описана конструкция орбитального лифта в том числе. Если он упал из космоса и подхватил эту гантель, опустил ее. Самое смешное, что конструкция орбитального лифта была описана еще в середине прошлого века, где-то так примерно. Она была описана нашим ученым, советским ученым Арцутановым, популяризирована Айзеком Азимовым в романе «Фонтаны рая». Или Кларк, если я ничего не путаю. Могу уже забыть все вообще, если честно. Но неважно. Факт тот, что фантастика все-таки... Ей все труднее предсказывать будущее, потому что оно наступает все быстрее. Но это таки ей удается.